Все это Рия видела в магическом кристалле. И очень интересное ей открыло зрелище. Да, действительно очень интересное. Но совокупление она лицезрела и раньше. Иной раз 3-4, а то и больше людей занимались этим одновременно. Случалось, что не все живые. Так что в столь преклонном возрасте сам процесс ее не увлекал. Ей хотелось увидеть, что за ним последует. «Наши дела закончены?» – спросила девушка. «Да, кроме одной мелочи», – ответила Рия. А затем она сказала этой наглой сучке, что та должна сделать. Да, она дала девушке четкие указания, когда они стояли на крыльце под целующейся луной. Сьюзан Дригада, заснувшая неестественным сном, и Рия, поглаживающая ей косу и нашептывающая в ухо инструкции. Теперь пришла пора их выполнять. И вот это она хотела увидеть, а не двух молокососов, вообразивших, что они первые люди на Земле, которые узнали, как это делается. Дважды они повторили эксперимент практически без паузы. Об этой паузе она наслушалась от тех, кто прибегал к ее помощи. Но Рия это не удивило. Она думала, что этот молодой жеребец мог неделю гонять девку без передыха, а судя по реакции этой маленькой шлюшки, она такой оборот только приветствовала бы. Некоторые, распробовав это дело, не хотели ничего другого. К таким Рия относила и Сьюзен. «Ну давай посмотрим, будешь ли ты так же мечтать о трахе через несколько минут, паршивая сучка?» Думала Рия, все ниже склоняясь к пульсирующему розовым светом хрустальному шару. Иногда она чувствовала, как от света начинали ныть кости лица, но эта боль ей нравилась. Да, приятная боль. Наконец они угомонились на какое-то время, взялись за руки и заснули. «Давай!» – прошептала Рия. «Давай, моя маленькая!» «Будь хорошей девочкой и сделай то, что тебе велели!» Словно услышав ее, Сьюзан открыла глаза, но они остались пустыми. И проснулись, и все еще спали. Рия увидела, как Сьюзан осторожно освободила руку, села, подтянула голые ноги к голой груди, огляделась, встала. И в этот момент Масти, шестилапый кот, запрыгнул на колени Рия и замяукал, требуя то ли еды, то ли ласки. Старуха от неожиданности вскрикнула, и магический кристалл тут же потемнел, словно порыв ветра задул пламя свечи. Рия вскрикнула вновь, на этот раз от ярости, и схватила кота, прежде чем тот успел удрать. Швырнула его через комнату в очаг. Конечно, летом его не разжигали, но Рия простерла к нему костлявую руку, и единственное недогоревшее полено полыхнуло желтым огнем. Масти дико завизжал и вылетел из очага с выпученными глазами и дымящимся раздвоенным хвостом. «Беги, беги!» – плюнула ему вслед Рия. «По делам тебе, мерзкая тварь!» Она повернулась к хрустальному шару и поднесла к нему руки. Сконцентрировалась на нем, изгнав из сердца ярость, но все ее усилия пошли прахом. Ей удалось вернуть шару розовое свечение, но не более того, никакие образы не появились. И ей ничего не удавалось с этим поделать. Впрочем, результат она могла увидеть и собственными глазами. Правда, для этого ей пришлось бы пойти в город. Впрочем, результат смогут увидеть и остальные. Настроение у Рия сразу улучшилось. Чуть ли не напевая, она спрятала хрустальный шар в тайник.